Рассказ Антона Павловича Чехова «Беспокойный гость». В низкой покривившейся избушке лесника Артема под большим темным образом сидели два человека. Сам Артем, малорослый и тощий мужичонка, старческим помятым лицом и с бородкой, растущей шеей. И прохожий охотник. Молодой, рослый парень в новой кумачевой рубахе и в больших болотных сапогах. Сидели они на скамье за маленьким треногим столиком, на котором, воткнутую в бутылку, лениво горела сальная свеча. За окном в ночных потемках шумела буря, какую обыкновенно природа разражается перед грозой. Злобно был ветер, и болезненно стонали гнувшиеся деревья. Одно стекло в окне было заклеено бумагой, и слышно было, как срывавшиеся листья стучали по этой бумаге. А я тебе вот что скажу, православный. Не боюсь я ни волков, ни медведей, ни зверей разных, а боюсь человека. От зверей ты ружьем или другим каким орудием спасешься. От злого человека нет тебе никакого спасения. Так известно, это в зверя выстрелить можно, а выстрелит ты в разбойника. Сам же отвечать будешь. И в Сибирь пойдешь. А служу я, братец-то мой, тут в лесниках без малого 30 лет. И сколько я горя от злых людей натерпелся, рассказать невозможно. Перебывал у меня тут их, видимо-невидимо. Изба на просеке, дорогу проезжая, ну ничего от их чертей. Валится какой ни на есть злодей, и шапки не снимавши, губа не перекрестишь, и прямо на тебя лезет. Давай, такой-сякой, хлеба, а где я тебе хлеб-то возьму? Да. По какому такому полному праву-то? Не ж-то я миллионщик, чтобы каждого прохожего пьяницу кормить. Да. А он известно, злоба и глаза-то запрошила. Ай, креста на них нет на чертях. Недолго думавши, трах тебя по уху. Давай хлеба. Ну, и даешь. А ты не станешь же с ними с идолами драться. У иного в плечах касается, а Жень, кулачищу или что твой сапог. А у меня ты сам видишь, какая комплекция. Меня мизинцем зашивить можно. Ну, дашь хлебу. Он нажрется, развалится поперек избы. И никакой тебе благодарности. А то бывает такие, что деньги спрашивают. Отвечай, где деньги? Знаешь, какие мне деньги? Откуда мне деньги? У лесника. Да чтоб денег не было. Жалование получаешь каждый месяц. Лес тайком продаешь. Молодой ты еще, чтоб не такие слова-то говорить. За эти самые слова-то перед Богом отвечали. Ружьем балуешься. Я когда помоложе был, тоже любил. Это было сос. Ай, грехи наши тяжкие. Беда. Добрых людей мало. Злодеев, душегубов. Не приведи бог сколько. Ты словно как будто и меня боишься. Ну вот ведь еще ж. Зачем мне тебя бояться? Я вижу, понимаю. Ты вошел, не то что так. Перекрестился, поклонился. Честь, честь, я понимаю. Тебе и хлеб создать можно. Человек я вдовый, печи не топлю, самовар продал, мясо, чего прочего, не держу по бедности, но хлебцы сделай милость. В один год 2 раза церковь грабили. Есть же такие анафемы, стало быть, не только людей, но даже Бога не боятся. Грабить Божье добро. За это повесить мало. В прежнее время таких шельм губернаторы через палачей наказывали. Так как не наказывай? Это ж хоть плетьми жать, ты хоть засуди. А это не выйдет толку. Из злого человека ничем ты зла не вышибешь. Спасибо, помилуй, царица небесная. Спаси нас от всякого врага и супостата. На прошлой неделе в Воловьих Займищах один косарь другого по грудям косой. Хватил, до смерти убил. А из-за чего дело-то вышло? Господи, твоя воля. Выходит, Это один казарин из кабака, выпивший. Так. Встречается ему другой. Ну, тоже выпивший. А, постой. Постой. А? Кажись, кто-то кричит. Охотник и лесник, не отрывая глаз от темного окна, стали слушать. Сквозь шум леса слышны были звуки, какие слышит напряженное ухо во всякую бурю, так что трудно было разобрать, люди ли то звали на помощь, или же непогода плакала в трубе. Но рванул ветер по крыше, застучал по бумаге на окне и донес явственный крик. Караул! Легкие твои душегубы на помине грабят кого-то. О, Господи, как... Ночь-то какая. О, скини, видать, время самое такое, чтобы грабить. Слышь, опять крикнул. Православный, ты бы пошел в сени на засов двери запер. Огонь бы потушить надо. Да по какому случаю? Да не на минуту, час заберутся сюда. Ой, грехи наши. Да идти нужно, а ты двери на засов. Голова посмотришь. Идем, что ли? Одевайся давай, бери свое ружье. Эй, Флерка, иси, Флерка. Ну, что ты сидишь? Ишь ты, не пойдешь? Куды? Да на помощь. Да куда мне? Бог с ним совсем. А чего это ты не хочешь идти? После страшных разговоров я теперь и шага не ступну в потьмах. Бог с ним совсем. И чего я там в лесу не видал? Чего ты боишься? Не, что у тебя ружья нет. Давай пойдем. Ну, пойдем, сделай милость. Одному идти боязно. Вдвоем веселей. Слышь? Опять крикнула. Вставай. Как ты обо мне понимаешь, парень? Не ж я дурак. Я пойду на свои погибели. Ну ты сволочь. Флерка, иси. И он вышел. И оставил дверь настежь. В избу влетел ветер. Огонь на свечке беспокойно замелькал. Ярко вспыхнул и потух. Запирая за охотником дверь, лесник видел, как лужи на просеке, ближайшие сосны, удаляющуюся фигуру гостя, осветила молнией. Вдали проворчал гром. Сюда. Я говорю, походу, Бог послал. Не далее, как минут через 10 раздались шаги, и за ними сильный стук в дверь. Кто там? Это я, отопри. Что там случилось? Баба в телеге ехала. И на ту дорогу попал. В чипыгу залез. Эш, дура. Испугалась, значит. Что ж ты, вывел ее на дорогу? Да не желаю я тебе под лицо этому отвечать. Об тебе я теперь так понимаю, что ты подлец. И последний человек. Еще тоже сторож. Он жалование получает. Мерзавец этакой. Страшно ему. Ну, а ежели резали бабу, чье дело вступиться за нее? А еще тоже старый человек, крещеный. No. Свинья. No. И больше ничего. Ага. А ежели б, скажем, не баба, а ты бы караул кричал. Хорошо бы тебе скоту было, ежели бы никто к тебе на выручку не побег. Тревожил ты меня своей подлостью, чтоб тебе пусто было. Ага. Стало быть, у тебя деньги есть? Есть, ежели ты боишься людей? Человек, который бедный, он же не станет бояться. За эти самые слова ты перед Богом ответчик. Нет у меня денег. Ну да, у подлецов завсегда есть деньги. А зачем ты боишься людей? Стало быть, есть. Вот взять бы, да и ограбить бы тебя назло, чтоб ты понимал. Вот я тебя сейчас возьму и ограблю. А ты как думал? Вашего брата учить нужно? Да ну, сказывай, сволочь, где деньги спрятаны? Чего ты жмешься? Где тут деньги спрятаны? Языка в тебе, шут. Нету, что ли? Че ты молчишь? Ну, че ты глаза как сыч таращит? Ну, давай деньги. А то из ружья сейчас выстрелю. Чего ж ты ко мне пристал? Давай деньги. По какой причине-то? Бог все видит. Давай, за все ну? самые слова ты перед Богом, ответчик. Никакого полного права не имеешь ты с меня деньги требовать. Охотник поглядел на плачущее лицо Артема, поморщился и зашагал по избе, потом сердито нахлобучил шапку и взялся за ружье. Их, глядеть на тебя противно. Я тебя видеть тебя не могу. Все равно мне не спать у тебя. Давай прощай. Все. Эй, Флерка! Хлопнула дверь. И беспокойный гость вышел со своей собакой. Артем запер за ним дверь. перекрестился и лег. Рассказ Антона Павловича Чехова «Беспокойный гость» читали артисты Вячеслав Захаров и Сергей Дрейден.